Ведь это время пустое, ненужное, о котором затраченном мы никому не расскажем, на каких рассуждениях мы затратили время. То почему в это время нельзя где-то надо? Это не просто нужно, это необходимо. Иначе действительно, как мы говорим, свято место пусто не бывает. Не будем рассуждать о Слове Божьем. Не будем молиться, занимать разум, а Боге думать, обязательно другие мысли придут. И они будут мне держать, какие надо. Мы не все правильно всегда понимаем. У нас как-то иногда святость такая бывает интересная. Я сегодня проводил этот пример, сегодня еще раз проведу. Одна сестра жалуется, говорит, что муж не может заснуть, если он роман не возьмет руки, да не начнет читать. Говорит, как только, говорит, перед сном был какой-нибудь роман, и тогда засыпает. Я как-то прошло время, встретил его, говорю, брат, что-то у тебя такое. Говорит, правда не могу заснуть. Если вот возьму роман, говорю, так ты Библию взял бы. О, так Библию грешно читать, Лёша. Говорю, правильно, Библию грешно, а вы что, не грешно? Молиться, Лёша, грешно, а пустое и грязное думать нормально. Я понимаю, на все есть место. Я не раз говорил, если я сегодня приду к вам в молитвенный дом и вверх животом лягу молиться, скажете, что-то ненормально, что ли? Ну, потому что здесь молятся на коленях, хотя бы стоит. А дома, когда я 5-6 часов, да где-то под машиной лежу, то чтобы мне пустое думать, то я могу и вверх животом молиться, чтобы мысли... Вы поняли меня, что я говорю? И никакое это не грех, это нормальное явление. Я просто перекрываю на всякое время и в любом месте все каналы для других мыслей, которые не надо. Нас дьявол очень часто, он ведет на такие высоты святости, которые вообще-то и не святость. А вы что, если при внимательном рассмотрении? Поэтому я хотел бы, чтобы вы сегодня понимали эти вещи и понимали, что Господь говорил, должно всегда молиться. А всегда... Это разные обстоятельства. Это разные места нашего нахождения. Это разные положения нашего тела, в конце концов. Но, говорю, всегда. Пусть Господь нам поможет понять это все. Иначе нам просто будет трудно выполнить те условия. И, наверное, нелегко будет дождаться ответа Божьего. Да будем нарекать, что Бог несправедлив. Ну как это так? Что тут написано в Библии? И говорит, написано, спасешься ты и весь дом твой. А у меня, говорит, два человека уже умерли, не спасенным, не покаялись. Да где же справедливость? Да, в Библии так написано. Но нарушение этого слова начинается в нас, в нашем поведении и в неполной нашей отдаче Богу. А мы способны сказать, почему написано, но не совершается. Знаете, если мы будем жить так, как написано, то все, что в Библии написано, все совершится. А если будем жить так, как нам вздумается, тогда много что не совершится, потому что оно не наше. Вы помните вот эти слова, которые семь сыновей иудейского пресвященника Скевы повторяли, заклинаем тебя Иисусом, которого Павел проповедует. А злой дух сказал в ответ, Иисуса знаю, и Павел, и Иисус, а вы кто? И взял над ними такую силу, что они на день избиты выбежали из дома. Вы помните это место писания? Знаете, в чем заключалось? Заклинаем тебя Иисус, которого Павел проповедует. Они-то не проповедовали, не думали, а хотели и не то, что Павел, который Иисуса проповедует. Это же две разные вещи. И для того, чтобы нам сегодня получать обетование Божие, то мы не только должны понимать, как надо жить, но и жить по Писанию. Павел написал, и в жизни Павла все это было. Если будем жить так, как Павел, с такой ревностью, исполнять волю Божию, то вообще обетования Божие будут наши. А если будем так, как те семь сыновей, Господи, дай тебе благословение, которое ты, которое Павел проповедовал, и Павлу давал, скажешь, ну ту Павлу я давал, и ты начни исповедовать меня, ты себе да? А что ж ты хочешь, Павел за тебя ж не делал? Ты должен сам или сама делать. Мне часто приходится иногда с детьми маленькими разговаривать. Не так часто, но приходится. Они тоже интересны. Они, это же дети. И они, ты делай, а они не будут делать. Вот ты за них сделай. Вот так часто и в нашей жизни. Когда мы идем путем Господним, но не все выполняем так, как надо. И не получаем. Потому что нашу часть, которую Бог предназначил нам делать, никто делать не будет, и Бог тоже. То, что я должен делать, молиться, это я должен делать. И при всем том, Бог дал помощь, Дух Святой дал, чтобы мне молиться постоянно и не унывать. Поэтому я обращаю внимание вот на эти вот очень важные откровения в отношении молитвы. Ну и согласитесь, я ничего нового не сказал. Вы все это знаете. Я просто сегодня акцентировал внимание на том, что в нашей жизни не исполняется в отношении молитвы. Вот и все. И одна из важных частей или вот этой темы, это не унывать. Потому что когда мы молимся и унываем, у нас опускаются руки, мы уже не бежим так, как раньше бежали. Уже не молимся с такой ревностью, как раньше молились за наших близких и родных. Потому что что-то увидели, оно не совсем таким нам показалось, каким мы хотели видеть, а дьявол по-своему все это трактует. И мы начинаем унывать. И вплоть до того, что это все бесполезно, ничего не будет. Я буду читать некоторые стороны вот этой уныния, через что дьявол приходит. И может быть мы сегодня тоже найдем, что и в нашей жизни эти двери бывают открыты. Через что он нас поражает. Первая книга Пророкоменон, 22 глава, 5-19 стихи. И сказал Давид: Соломон, сын мой, молод и мало силен, а дом, который следует выстроить для Господа, должен быть весьма величествен на славу и украшение пред всеми землями. Итак, буду я заготовлять для него. И заготовил Давид до смерти своей много. Дальше читаю с 13 стиха. Давид говорит Соломону: будь тверд и мужествен, не бойся и не унывай. И чтобы у Соломона не было уныния, он говорит: и вот я при скудости моей приготовил для дома Господня 100 тысяч талантов золота. Кто-то когда-то пересчитывал на килограммы, это получилось больше, чем 90 тонн золота приготовил. И 1000 тысяч, то есть 1 000 000 талантов серебра, а это еще больше. А меди и железу нет веса, потому что их множество. И дерева, и камни я также заготовил, а ты что прибавил к этому? У тебя множество рабочих. И каменочесов, резчиков, и плотников, и всяких способных на всякое дело. Золоту, серебру, и меди, и железу. Нет что-то. Начни и делай, Господь будет с тобою. И завещал дают всем князьям Израилевым помогать Соломону сыну его. Вы знаете, от чего уныние приходило в сердце Соломона? Он смотрел на себя и хорошо понимал, что я молод и мало силен. А дом, который надо построить в Господе, надо, чтобы красивее всех зданий был, которые на земле. Это была настолько ответственная задача, настолько великий труд был, что Соломон просто когда видел, что ему надо делать так много, такая ответственность, он просто унывал. И Давид здесь сказал, что не унывай. Для совершения строительства я для тебя много заготовил. А ты немножко прибавишь к этому еще. У тебя, говорит, множество рабочих есть, и каменночесы, и плотники, и резчики. И я князьям Израилю приказал помогать тебе. Вы знаете, друзья мои, когда мы унываем, когда мы начинаем молиться, и когда нам кажется, ничего не получается, мы ждем, что наши близкие изменятся, они станут добрее, лучше. А дети продолжают еще хуже поступать. Мужья возмущаются еще больше. И мы когда посмотрим, то кажется, успеха нет. А достигнуть этой цели надо, мы этого хотим. И мы сразу опускаем, говорим, мы этого не хотим, это невозможно. Я сегодня часто смотрю на своего сына, он начинает читать Библию, садится и говорит, папа, а я эту главу читать не буду. Почему? Ты говоришь, посмотри, а 64 стиха, так я не прочитаю столько. Коротенько, пожалуйста. Он садится, быстренько прочитает, это я говорю, не буду. Почему не буду? Большая. Вот насколько нас пугает тот труд большой, который стоит перед нами. Нам кажется, мы его никогда не сделаем, и мы унываем. То есть Священное Писание говорит, начни и делай. А дальше, знаете, что написано? И Господь будет с тобой, и сделаешь. Вы знаете, как трудно начинать? Григорий Андреев знает, как трудно было начинать строить, когда ничего не было. А уже когда начал, никуда не денешься, уже надо. А начинать все страшно, страшно приступать. А где конец всему этому? А проблемы за проблемами, одна за другой выплывают. И опускаются руки часто. Не сделают. Я бы очень хотел, чтобы вы сегодняшний день поняли, что для спасения наших близких и родных Господь со своей стороны сделал все. У него есть планы назначенные, у него есть люди, у него есть средства. Единственное, что он от нас требует, это молитвы за них и христианского поведения. Все. Остальное это его часть. Мы этого не сделаем, если даже очень захотим. Это невозможно для нас сделать. Но он говорит, я все делал, заготовил, а ты только свою часть. Начинай приступай, начинай молиться и живи по-христиански. И ты увидишь, что будет. Я очень хотел бы, чтобы мы не унывали. Вы знаете, что повергает в уныние? Так это одно такое явление, которое часто бывает для нас непонятным. А впрочем, у вашей церкви я уже это говорил. Оно не должно повергать в уныние. Мы начинаем молиться с той надеждой, что наши неверующие дети обратятся. Мужья придут к Богу. Они начинают еще сильнее пить и еще хуже относиться. Становятся нестерпимыми, раздражительными. Если раньше можно было поговорить, сказать, то теперь одно только движение, выключать, замолчи, прекрати молиться. И у нас опускаются руки. А вы знаете, что это нормальное явление. Если с вашим мужем, с вашим сыном произошли изменения, независимо от того, в лучшую сторону или в худшую, но это означает, что Господь совершает свое дело. А то, что они становятся более жестокими, это понятно. Раньше они жили как во сне. Бог их грех мучил. Когда вы стали молиться, а Бог его зовет в свою сторону, а дьявол в свою сторону тянет. Им становится больно, они не знают, что делать. Разрываются на две стороны. И это все выражается в раздражении еще больше, чем было. Но это нормальное явление. В этом случае никогда не надо унывать, а за все благодарить Бога. Потому что это работа. А как? Да так же. Вы сами хорошо знаете. Когда у вас нет проблем, вы спокойны. А когда у вас проблема, вы эту проблему решаете. Все ваши мысли вращаются вокруг вашей проблемы. А вас выбивают из круга ваших мыслей. Самым простым. Помоги, поднеси, подержи. Он кажется, я тут такую проблему мирового масштаба, а ты мне со своим ведром лезешь. И сразу крик. Это тяжело. Это разрывается сердце. Дьявол все это трактует по-своему. Вот смотри, что твои молитвы наделали. Вот не молилась, было лучше. Стала молиться, стала хуже. Теперь подумай, на